2. Марта шла, шла, перебиралась через валуны и корни, спотыкалась, один раз упала, испугавшись, что сейчас снова сломает руку, но скала словно бы и не приближалась. Деревья все так же прикрывали ее почти сплошной стеной, а звук воды, стекавшей с вершины, не становился громче, что было бы логично. Пару раз Марта остановилась и оглянулась, но их берега давно не было видно. Лишь озеро лениво гнало небольшие волны. И только они показывали, что она все-таки не стоит на месте. Единственным, что могло их создать, был водопад. И чем ближе он становился, тем сильнее становились и волны. Но закончилось все совсем не так, как Марта предполагала. В книгах обычно пишут: лес словно расступился, и она увидела. Нет, тут было не так. Она в очередной раз споткнулась, ругая себя, Сашу, обоих Кряжевых, Игоря. Впрочем, последнему досталось только за то, что не заставил ее остаться в Нежнине. Споткнулась, кубарем вывалилась на опушку этого странного леса и застыла. Вот скала на их озере, справа. Вот пагода на ней. Но Марта тут же поняла, что ей нужна не она, и подниматься придется совсем не на нее, а на ту, что высилась следом. Огромная, почти полностью заросшая темной зеленью, она щерилась провалами, которые совсем не казались природными. Если бы такое было возможным, Марта решила, что это не скала, а древний храм, построенный богами для поклонения им. Даже несмотря на свой заброшенный вид, она выглядела слишком величественно, слишком нечеловечески. И если что-то могло исполнять желание, то находилось оно точно в этой скале-храме. Марта посмотрела на свои защищенные бинтами ладони. Вчера на одном из привалов Саша обмотал ей их со словами: «Так ты не поранишься, если вдруг упадешь или за что-то схватишься». И она повторила за ним сегодня. Все-таки опыт есть опыт, и он понимал, зачем это необходимо. Открытые пальцы, оцарапанные и кое-где ободранные, соднило, но было бы намного хуже, если б к ним присоединились и ладони. Затем Марта перевела взгляд на ноги в кроссовках и похвалила себя за предусмотрительность. Ей и представить было сложно, как бы она шла в тех недосандалиях по этому лесу. «Ну что?» — громко произнесла Марта. «Идем на вы!» И двинулась в сторону ближайшего провала. Хотелось хоть как-то себя подбодрить, а кричать «Ура!» там, где нет никаких звуков, кроме шороха шагов и шума, падающей с высоты воды, казалось еще глупее. Она подумала, что и к этой скале придется добираться долго, но практически не заметила, как оказалась перед выбранной пещерой. Темнота в ее глубине пугала. Чудилось, что стоит сделать шаг внутрь, и со всех сторон нападут монстры, призраки, вампиры и прочая пакость, от которой не отбиться. Страх парализовал ноги, не пуская дальше, и тогда Марта, вспомнив пещеру Ху, протянула руку перед собой. Темнота отступила. Марта увидела, что пол перед ней вымощен гладкими, плотно пригнанными друг к другу камнями, а свод слишком ровный, чтобы иметь природное происхождение. Она ступила внутрь, и свет продвинулся дальше, заставляя ее чувствовать себя большим светлячком в летнем ночном саду. Проявились стены, покрытые цветочными и травяными узорами, чередующимися с чем-то похожими на странные иероглифы, прочитать которые у Марты не получалось. Она подошла к одному и прикоснулась к линиям. Те вспыхнули под ее пальцами, и подсвеченной дорожкой словно бы побежали вглубь пещеры, указывая путь. Они мерцали, и Марта поняла, что это мерцание совпадает со стуком ее сердца. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Оглянувшись в сторону входа, она молча кивнула себе, соглашаясь с тем, что все равно нужно идти, и двинулась вдоль иероглифов. Пещера закончилась лестницей вверх. Совершенно точно рукотворной. Сдержавшись, чтобы снова не обернуться, Марта выдохнула и начала подниматься по ней, машинально считая ступени и точно зная, что их будет ровно 108. Откуда? Возможно, оттуда, что именно это число всегда считалось в буддизме священным. А возможно, потому что именно оно было написано на первой ступени. Первая, вторая, третья, считала она. Интересно, почему именно меня так наказали, заставив пережить смерть родителей? Девятая, десятая. Я же ничего не сделала плохого. Я всегда вела себя так, чтобы люди могли прийти и попросить у меня помощи. За что они все меня так ненавидели? 21, 22. Разве я заслужила? Почему? Почему он ушел, бросил меня с тем, кому сам велел не доверять? Марта не поняла, как у нее внезапно возникли все эти мысли. На 27 ступени она остановилась, чтобы отдышаться, и внезапно поняла, что ее лицо залито слезами. Тяжелыми, горячими, капающими с подбородка на грудь. 27-я ступень, подумала Марта. Первая благородная истина о страдании? Неужели это она? Но если она, тогда дальше будет вторая, истина о причине страданий. Но... Марта закрыла глаза, выдыхая и пытаясь успокоиться. Если все так, тогда дальше, на следующих 27 ступенях, она получит ответы на свои вопросы. Те самые, которые она только что задала. И ответы наверняка будут не самые приятные. Но идти нужно. И Марта сделала шаг на 28-ю ступень. До 54-й ступени она дошла, пару раз остановившись, потому что возникающие перед внутренним взором картинки не позволяли двигаться дальше. «Толик, дай Марте поиграть, она же маленькая!» Мама забрала у Толика заводного робота, которого ему только что подарили на день рождения, и сунула Марте, хотя она и не хотела. «Марта, ты посиди, почитай книжку, а остальные пусть спят». Воспитательница посадила ее на стульчик у своего стола, разрешая не спать в сон час, и ушла по своим делам. Марта читала с трудом, но раз сказали, значит надо. «Вот, посмотрите, ни одной помарки. А вы?» Ангелина Степановна потрясла перед всем классом тетрадью Марты по чистописанию. И никто не знал, что это была пятая тетрадь, и в ней не хватало двух листов. «Зайцев, мне только что сказали, что ты списал домашнее задание у Пронина? Бери пример со Звонарь. Она никогда не списывает, все делает сама. Все берите пример со Звонарь». «Брать пример?» Марта покраснела, вспоминая, как нашла тетрадь Толика и все решения списала из нее, благо, что учебники были практически идентичными, только год издания разнился. И после этого ее не ненавидеть? Да будь она на их месте, Марта сама себя бы возненавидела. За все эти указки в ее сторону. Марта хорошая, Марте можно, Марта умная, Марта, Марта, Марта. «Я не могу тебя отпустить». Мама стояла у зеркала, рассматривая непонятное бордовое пятно, внезапно возникшее на левом боку. «Меня кладут в больницу. Будут делать анализы, а это стоит денег. В следующем году поедешь, хорошо?» «Да что с тобой случится? А у меня в следующем году уже университет. Если не поеду в этом, то все, моя жизнь кончена». Марта ревела, понимая, что выглядит это слишком искусственно, но не поехать на море с Ленкой, единственной подругой, она не может. Она уже сказала, что договорилась с родителями, а если не поедет, то Ленка возьмет с собой Аньку, которую Марта ненавидит всей душой. Что с ней случится? Если бы Марта знала, что может случиться, она никогда не сказала бы подобного. Но дети, даже в 17 лет еще дети. Никто в этом возрасте не думает о будущем, тем более о таком. «Я не могу сказать, что люблю тебя». Она лежала у него на плече и почти не слышала его слов. «Но могу сказать, что мне будет сложно с тобой расстаться. И если ты мне поверишь, обещаю, что никогда тебя не брошу, что исполню все твои желания». Исполнить желание. Остановившись на 54-й ступени, Марта согнулась пополам и ее вырвала. Жидким, потому что позавтракать она так и не собралась, и в желудке плескались лишь остатки воды и разбавленная ею кислота. А ведь он ушел не просто так, его тоже увели исполнять ее желание. То, которое она уже решила не загадывать, потому что смирилась, потому что поняла, что жизнь просто так не исправить. Выпрямившись, Марта посмотрела вверх, туда, куда вел путь благородных истин. Это точно они. А ведь в свитке было написано, что артефакт исполнит только настоящее желание. И как узнать, которое из них настоящее, если не пройти путем истин? Все верно. «Простите», — произнесла она. «Я тут немного испачкала, и мне нечем убрать. Пожалуйста, не гневитесь на меня. Если будет возможность, я вернусь и все очищу. Но пока мне нужно идти». Сложив руки в молитвенном жесте, она поклонилась и продолжила свой подъем. Легко, почти не задумываясь о происходящем, потому что дальше следовало лишь принять произошедшее и понять, что мир такой, какой есть, и ее жизнь такая, какая есть.